Но мои мысли сразу же обратились к нему, как только чуткая детская совесть уверенным перстом указала мне этот путь. А уныние заставило еще сильнее почувствовать, что там мое родное гнездо, и моя мать, мой друг и утешитель. Эти чувства овладели мною в дороге, и по мере приближения к дому, чем более знакомыми становились места, мимо которых мы проезжали, тем сильнее жаждал я добраться до дома и упасть в объятия матери. Однако Пегати не только не разделяла моего волнения, но пыталась, впрочем, очень ласково его сдержать и казалась смущенной и расстроенной. Тем не менее, бландерстонский грачевник должен был появиться, как скоро это зависело от желания лошади-возчика, и он появился. Я хорошо помню его в тот холодный серый день под хмурым небом, угрожавшим дождем. Дверь отворилась. И в радостном волнении, не то плача, не то смеясь, я искал взглядом мать. Но это была не она, а незнакомая служанка. — Пегати, разве она не вернулась домой? — воскликнул я горестно. — Нет, нет, она вернулась. Подождите немного, мистер Дэви, и я вам кое-что расскажу, — ответила Пегати. Вылезая из повозки, Пегати от волнения, поврожденной своей неловкости, зацепилась и повисла, словно самой неожиданной формы гирлянда. Но я был слишком огорчен и растерян, и ничего ей не сказал. Спустившись на землю, она взяла меня за руку, повела в кухню и закрыла за собой дверь. — Пегати, что случилось? — спросил я, перепугавшись. — Ничего не случилось, дорогой мистер Дэви, — ответила она, притворяясь веселой. Нет, нет, я знаю, что-то случилось. Где мама? Где мама, мистер Дэви? Повторила Пегати. Да, почему она не вышла мне навстречу? И зачем мы здесь, Пегати? Слезы застлали мне глаза, и я почувствовал, что вот-вот упаду. Что с вами, мой мальчик? Воскликнула Пегати, подхватывая меня. Скажите, мой миленький, неужели она тоже умерла, Пегати? Она не умерла? Пегати крикнула необычайно громко. Нет! Опустилась на стул, начала тяжело вздыхать и сказала, что я нанес ей тяжелый удар. Я обнял ее, чтобы исцелить от удара, или, может быть, нанести его в надлежащее место. Затем остановился перед ней, тревожно в нее вглядываясь. Дорогой мой, сказала Пегати, следовало бы сообщить вам об этом раньше, но не было удобного случая. Может быть, я должна была это сделать, но категорически, на языке Пегати это всегда означало категорически, не могла собраться с духом. Ну, говори же, Пегати, торопил я, пугаясь все более и более. Мистер Дэви, задыхаясь, продолжала Пегати, дрожащими руками снимая шляпку. Ну, как вам это понравится? У вас теперь есть папа? Я вздрогнул и побледнел. Что-то, не знаю как и что, какое-то губительное дуновение, связанное с могилой на кладбище и с появлением мертвеца, пронизало меня. Новый папа, сказала Пегати. Новый? — повторил я. Пегати с трудом открыла рот, словно проглотив что-то очень твердое, и, протянув мне руку, сказала, — пойдите, поздоровайтесь с ним. — Я не хочу его видеть. — И с вашей мамой, — сказала Пегати. Я перестал упираться, и мы пошли прямо в парадную гостиную, где Пегати меня покинула. По одну сторону камина сидела моя мать, по другую — мистер Марстон. Моя мать уронила рукоделье и поспешно, но мне показалось неуверенно, встала. — Клара, моя дорогая, помните, сдерживайте себя, всегда сдерживайте, — проговорил мистер Марстон. — Ну, Дэви, как поживаешь? Я подал ему руку. Поколебавшись одно мгновение, я подошел и поцеловал мать. Она поцеловала меня, нежно погладила по плечу и, усевшись, снова принялась за работу. Я не мог смотреть на нее. не мог смотреть на него. Я знал, что он глядит на нас обоих. И, повернувшись к окну, я стал смотреть на поникшие от холода кусты. Как только я почувствовал, что мне можно уйти, я пробрался наверх. Моей старой, милой спальни уже не было, и я должен был спать в другом конце дома. Я спустился вниз, чтобы найти хоть что-нибудь, оставшееся неизменным. Настолько, казалось мне, все стало другим, и вышел во двор. Очень скоро я убежал, так как в доселе пустовавшей конуре обитал огромный пес с большущей пастью и с такой же черной шерстью, как у него. Мой вид разъярил пса, и он выскочил и бросился на меня. Глава 4. Я впадаю в немилость. Если бы комната, куда переставили мою кровать, хотел бы я знать, кто живет в ней теперь, была существом разумным и способным давать показания, я призвал бы ее в свидетели того, с каким тяжелым сердцем отправился я спать в ту ночь. Взбираясь наверх по лестнице, я все время слышал за собой лай собаки во дворе. Озирая комнату таким же печальным и чуждым взглядом, каким комната озирала меня, я сел, скрестив руки, и задумался. Задумался я о самых странных вещах, о размере комнаты, о трещинах в потолке, об обоях на стене, о неровном стекле, сквозь которое ландшафт казался подернутым рябью, о расшатанном трехногом умывальнике, словно чем-то недовольным. Он вызывал у меня в памяти миссис Гаммидж, когда она тосковала о старике. Все это время я плакал. Но почему я плачу, не думал, сознавая лишь, что мне грустно и холодно. И, наконец, мое отчаяние завершилось размышлениями о том, что я безумно влюблен в малютку Эмли и оторван от нее ради того, чтобы приехать сюда, где я, наверное, никому не нужен так, как нужен Эмли, и где никто не любит меня. Тут мое отчаяние стало совсем нестерпимым. Я натянул на себя краешек одеяла и плакал, пока не заснул. Меня разбудил чей-то голос. «Вот он!» И с моей разгоряченной головы сняли одеяло. Это мать и Пегати пришли ко мне, и кто-то из них откинул одеяло. «Дэви, что случилось?» — спросила моя мать. Странно мне показался ее вопрос. Я ответил: «Ничего». Помню, я лег лицом вниз, чтобы скрыть дрожащие губы, которые могли бы дать более правдивый ответ. «Дэви, Дэви, дитя мое», — сказала мать. «Не знаю, какое другое слово могло бы растрогать меня больше, чем этот возглас «дитя мое». Я уткнулся заплаканным лицом в одеяло и оттолкнул ее руку, когда она пыталась поднять меня. «Это ваша вина, Пегати. Жестокая вы женщина», — сказала мать. «Мне это ясно. Как вам позволила совесть восстановить моего родного сына против меня или против того, кто мне дорог? Чего вы добивались, Пегати?» Бедняжка Пегати возвела глаза к небу, всплеснула руками и могла только ответить, перефразируя молитву, которую я всегда повторял после обеда: «Да простит вам Бог, миссис Копперфилд! Пусть никогда не придется вам пожалеть о том, что вы сейчас сказали!» «Есть от чего прийти в отчаяние!» — воскликнула мать. «Это в мой медовый месяц, когда, кажется, даже злейший мой враг и тот смягчился бы и не захотел бы отнять у меня крупицу покоя и счастья! Дэви, злой мальчик! Пегати, какая вы жестокая! О, Боже!» — раздраженно и капризно восклицала моя мать, поворачиваясь то ко мне, то к ней. «Сколько огорчений! И как раз тогда, когда можно было бы ждать одних только радостей!» Я почувствовал прикосновение руки, которая не могла быть рукой матери или Пегати, и соскользнул с кровати. Это была рука мистера Мерстона. Он положил ее на мою руку и произнес: «Что это значит? Клара, любовь моя, вы забыли. Твердость, дорогая моя». «Простите, Эдуард», — проговорила моя мать, — «я хотела держать себя как можно лучше, но мне так неприятно». «Неужели? Печально услышать это так скоро, Клара», — произнес мистер Мерстон. «Я и говорю, что тяжело в такое время», — сказала моя мать, надувая губки. «Это очень тяжело, не правда ли?» Он привлек ее к себе, шепнул ей что-то на ухо и поцеловал. И когда я увидел голову моей матери, склонившуюся к его плечу, и ее руку, обвивавшую его шею, я понял, что он способен придать ее податливой натуре любую форму по своему желанию. Я знал это тогда не менее твердо, чем знаю теперь, после того, как он этого добился. «Идите вниз, любовь моя, мы с Дэвидом придем вместе», — проговорил мистер Мерстон. — «А вы, мой друг?» — тут он обратился к Пегати, проводив сначала мою мать улыбкой и кивками. — «Знаете ли вы, как зовут вашу хозяйку?» — «Она уж давно моя хозяйка, сэр. Я должна бы знать, как ее зовут», — отвечала Пегати. — «Совершенно верно. Но когда я поднимался по лестнице, мне послышалось, будто вы называете ее по фамилии, которая уже ей не принадлежит. Знаете, что она носит мою фамилию? Вы это запомните?» Пегати в замешательстве взглянула на меня, присела и молча покинула комнату, понимая, мне кажется, что ее ухода ждут, а мешкать нет ни малейшего повода. Когда мы остались вдвоем с мистером Мерстоном, он закрыл дверь, уселся на стул, поставил меня перед собой и пристально посмотрел мне в глаза. Я чувствовал, что смотрю ему в глаза не менее пристально, и когда я вспоминаю, как мы остались с ним лицом к лицу, сердце мое и теперь начинает колотиться в груди. — «Дэвид», — начал он, сжав губы и растянув рот в ниточку, — «если мне приходится иметь дело с упрямой лошадью или собакой, как, по-твоему, я поступаю?» — «Знаю. Я ее бью». Я что-то беззвучно пробормотал и почувствовал, как у меня перехватило дыхание. «Она у меня дрожит от боли. Я говорю себе, ну, с этой-то я справлюсь. И хотя бы мне пришлось выпустить всю кровь из ее жил, я все-таки добьюсь своего». «Что это у тебя на лице?» «Грязь», — сказал я. Мы оба знали, что это следы слез. Но если б он повторил свой вопрос 20 раз и при каждом вопросе наносил мне 20 ударов, я уверен, что мое детское сердце разорвалось бы, но другого ответа я бы не дал. «Ты очень понятлив для своих лет», — продолжал он со своей обычной мрачной улыбкой, — «и вижу, ты очень хорошо понял меня. Умойтесь, сэр, и пойдем вниз». Он указал мне на умывальник, напоминавший мне миссис Гаммидж, и кивком головы приказал немедленно повиноваться. Я почти не сомневался, как не сомневаюсь и сейчас, что он сбил бы меня с ног без малейших угрызений совести, если б я замешкался. «Клара, дорогая», — начал он, когда я исполнил его требования, и он привел меня в гостиную, причем его рука покоилась на моем плече. «Клара, дорогая, теперь, я надеюсь, все уладится. Скоро мы отучимся от наших детских капризов». Видит Бог, что я отучился бы от них на всю жизнь. И на всю жизнь, может быть, стал бы другим. Услышь я в то время ласковое слово. Слово ободряющее, объясняющее, слово сострадания моему детскому неведению, слово приветствия от родного дома, заверяющее, что это мой родной дом. Такое слово родила в моем сердце истинную покорность мистеру Марстону вместо лицемерной и могла бы внушить мне уважение к нему.